эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. В виртуальной студии находится наш гость Ольга Семенова, Роттердам. Здравия тебе, Ольга! Здравствуйте, всем здравствуйте! Ведущая сегодняшнего эфира Елена Левина. Дорогие друзья, Ольга была у нас в гостях в январе, феврале, а также марте и апреле этого года. С такими темами, как «Славяне – предки голландцев», «Голландские города, основанные славянами», «Утрехт – город славян» и «Как переписывали историю славян в Европе». Сегодня у нас пятый эфир, где Ольга раскроет нам тему «Общие корни голландского и славянского языков». Ольга, возможно, кто-то из слушателей не смотрел прошлые передачи, поэтому вкратце расскажи, пожалуйста, о себе. Да, еще раз всем здравия. Меня зовут Ольга Семенова, Роттердам. Роттердам, потому что я проживаю на данный момент в этом городе. Живу я уже в Голландии 20 лет. Неплохо выучила язык, познала менталитет этого народа. У меня историческое образование, я закончила ИСТФАК Белорусского государственного университета, ну и еще получила диплом психолога. Занимаюсь историей с огромным удовольствием и нахожу много интересного как для себя, так и для заинтересованных, интересующихся людей. Елена? Хорошо, благодарю, Оля. Согласно сохранившимся голландским хроникам, Гаутская хроника 1430 года, Коттендайская хроника 1491 года, хроника Корнелиуса Аврелиуса 1517 года и другим, на землях Голландии 3000 лет назад поселились славяне, взявшие себе имя Вилты. Славяне-вилты не только были славянами по роду, но и говорили с нашими далекими предками на одном языке. Разбор слов, анализ слова «чаромутия», систематизация конкретных примеров дадут общее видение и подтверждение факта общих корней у славянского и голландского языков. Об этом и поведает нам сегодня Ольга Семенова Роттердам. Оля, вот традиционно первый вопрос от меня. Скажи, пожалуйста, почему темой сегодняшней беседы выбрана тема общности нашего родного и далекого голландского языков? Да, Лен, спасибо за вопрос большой. Я давно подбиралась к этой теме, готовила почву, создавала условия для ее восприятия. Потому что, безусловно, для человека, не владеющего историческими фактами, предложенная тема может показаться, ну, по меньшей мере, странной. Да? Ну, в Голландии говорили по-славянски. Да вы что там, белины объелись? Ну, чушь несете, да и только. Ну, у человека, не сталкивающегося с подобного рода информацией, безусловно, возникнет масса вопросов и недоверия. Тем не менее, в предыдущих беседах мы многое обстоятельно говорили о том, что сохранилось некоторое количество голландских хроник, о чем ты, Лен, говорил только что в анонсе, где говорится о том, что в Голландии жили слово «родичи», которые звались славяне-вилты. Вот. И вот согласно Гаутской хронике, в 1163 году до нашей эры в устье реки Мас существовал город, который жители назвали в свою честь Славенбюрг. Вот. И этот город просуществовал минимум до начала VIII века. То есть в Голландии жили наши предки. И вот где-то здесь включаются мои оппоненты. И несмотря на солидное количество доказательной фактологии, на меня сыпятся вопросы. А вы доверяете источникам? А вы не боитесь, что эти хроники – подстава? А вы уверены, что эти люди были именно нашими славянами? Может быть, это просто случайное совпадение в названии? Ну, или бывают даже такие варианты. Да не было до VI века никаких славян. Или славян придумали в XIX веке немецкие ученые. Я понимаю суть вопросов моих оппонентов, принимаю их. Я согласна. Копии о том, что кто такие славяне, когда они появились на исторической сцене, будут еще некоторое время ломаться. Но надеюсь, очень надеюсь, что найденные мною новые исторические данные и факты, о которых я раньше говорила, о которых упомяну сегодня, могут сделать эту битву безболезненной и победоносной. Подтверждение того факта, что славяне жили на территории современной Голландии, я имею основание утверждать, что славяне говорили с нашими предками на одном языке. Другими словами, древние голландцы говорили на древне, ну или пусть это будет прото-славянском языке. Еще раз другими словами, голландские хроники, получается, совершенно не врут. В Нидерландах жили славяне, ибо они говорили на одном языке с нашими предками. Ну вот, Оля, ты сейчас перейдешь к доказательной базе, но сначала, пожалуйста, коротко расскажи, как ты пришла все-таки к этой мысли сравнить голландский и русский и славянский языки? Да, сейчас я отвечу на этот вопрос, Лен. Я вывела на экран, немножечко отклонюсь, скрин с хроники 1644 года голландской, где подчеркнуто, я часто показываю этот скрин, написано на голландском языке «Slaven dat zijn nu Hollanders». Славяне, что есть сейчас голландцы. То есть для тех слушателей, кто еще не в теме, я предлагаю просто пройтись там по ссылочкам и выйти на другие лекции и беседы и подробнее узнать побольше информации на эту тему. Она уже, в общем-то, раскрыта и не является секретом. Что касается того, как я пришла к этой мысли сравнить голландские и русские языки, парадоксальность сложившейся вот для меня личной ситуации заключается в том, что факт проживания славян в Нидерландах был для меня очевиден задолго до того, как мне в руки попались вот эти самые выведенные сейчас на экран хроники, подтверждающие факт, этот факт существования. Именно на основании проделанного анализа голландского языка я пришла к подобным выводам. То есть сначала я занялась языком, а уже потом вышла на хроники. Где-то за год до начала работы со старинными хрониками у меня уже была написана работа, где я разобрала голландский язык с точки зрения лингвистики и его взаимосвязи с языком славянским. И, повторюсь, еще до знакомства с нидерландской исторической литературой у меня уже сложилась и оформилась позиция в том, что в Голландии жили славяне, ибо древние голландцы говорили на древнеславянском языке, и их слова имеют общее с нашими происхождением. То есть погружение в тему началось от обратного. Не наличие конкретного народа привело к изучению его языка, а потрясающие языковые совпадения подвели к выводу о существовании здесь родственного народа, что позже подтвердилось историческими хрониками. То есть я стала уже копать конкретно литературу, искать и находить то, что мне хотелось найти. То есть мои сначала умозаключения, они потом подтвердились конкретными фактами. Вот такой парадокс. А что меня подвигло к этому? Вы знаете, буквально с первых недель изучения голландского языка меня не оставляло ощущение, что я с ним знакома. Вот, то есть язык совсем другой, гортанный, довольно грубый, такой с железобетонной грамматикой. Но что-то в нем было такое родное, бессознательное, такое на уровне бессознательного, очень близкое. Правда, в первые годы мысли были совсем о другом. Скорее бы выучить язык, адаптироваться в обществе, постичь чужой менталитет. Ну, а еще желательно найти работу. Все остальное уходило на задний план. Но чем лучше я владевала голландским языком, тем настойчивее меня не хотело оставлять вот это ощущение дежавю. Меня не оставляла мысль, что я уже встречалась с этим языком, что мы уже знакомы с голландским. Ну, и вот когда менталитет был постигнут, а работа найдена, появилось свободное время и возможность разгадать загадку этого самого дежавю. Лена? Да, понятно. Ну, а скажи, пожалуйста, Оля, с чего ты начала разгадывать эту загадку? Да, в общем-то, все было, как всегда, неожиданно и даже не запланировано. То есть я стала собирать сначала слова, которые казались, очевидно, схожими по звучанию и значению с русскими и славянскими. Ну, например, такое слово, как «корт» голландское, что переводится «короткий», да, идентично. «Эйт смакалек» по-голландски «ешь вкусно». Но «смакалек» есть и «смачно», «смак» в русском языке, в славянском. «Задал», соответственно, «седло» переводится и звучит так же. Но как бы нам говорили, что тут есть индоевропейский язык, и как бы все логично, это индоевропейский язык. Но меня не удовлетворяло подобное объяснение. Я понимала, что Ну, индоевропейский, это я уже говорила, как англо-корейский, то есть это никакой язык, то есть это вообще, ну, пальцем в небо сунуть. Поэтому я решила все-таки заняться языком поконкретнее, поглубже. Для меня стали открываться некоторые нюансы, которые за зашторенностью не были заметны, не бросались в глаза. Вот, например, если в глаголе, в слове «ведуве», это голландское слово, поменять гласные буквы, у нас получается слово «вдова», что, в общем-то, есть «ведува», есть «вдова». То есть слова пишутся по-разному, звучат по-разному, но если мы применим определенную форму раскодирования, то мы увидим, что это есть одно и то же слово, где просто согласные остаются те же, а гласные подменяются. То есть открылись слова, складывалась структура, набралась уже критическая масса слов. И, вы знаете, на тот момент я уже слышала и знала про Платона Лукашевича, но не стала его читать сознательно, чтобы не ставить себе условных шаблонов от замечательного ученого. Но, тем не менее, стала задаваться вопросом, есть ли еще такие чудики, как я, или все мои наработки есть случайное совпадение. И оказалось, что есть ряд авторов, которые приходили к тем же самым выводам. Индоевропейский – это и есть славянский язык, как речеобразующий в Европе. Надо сказать, что значимой для меня стала книга языковеда Александра Драгункина «Пять сенсаций». Я поняла, что иду в правильном направлении. Уважаемый Александр Николаевич выявил факты зачаровывания русских слов в английском языке и указал, как искать в английском откровенно русские слова. Но вот я надеюсь, думаю, что я пошла чуть дальше, чем Александр Николаевич, потому что для меня этого было недостаточно. Я стала углубляться в эту тему и выявила, не только выявила голландские слова славянского происхождения, но и систематизировала эти слова по признакам. Ну, я их так для себя назвала «признаки чарамути». И у меня их получилось 10. И сейчас вот я хочу, друзья, слушатели, поделиться с вами своими наработками. Отлично, Оля. Так, ну тогда с чего начнем? С тезиса чарамутия. Чем больше я работала с голландскими словами славянского происхождения, тем больше укоренялась у меня мысль, что над языком поработали. То есть его сознательно меняли. То есть помимо естественных изменений, которые происходят во времени, пространстве, там, исторические процессы, торговые обмены, кровавые завоевания и прочие естественные процессы изменения языка, на мой взгляд, существовало сознательное влияние на язык и подмена его базовых основ. О просветительских, в кавычках, реформах голландского языка, то есть те же реформы, что проводили с русским языком, они проходили во всех европейских языках, в том числе голландском, я поговорю с вами, друзья, в другой беседе, слишком большая тема. Вот. Но вот о чарамутии языка мы будем говорить сегодня много и основательно, вот именно конкретно о чарамутии. А как я только что говорила, я выделила 10 способов, которые употреблялись для изменения славянских слов и превращения их в голландские. Но сначала нужно нам выявить главное правило. Правило слова образования. Если мы будем искать исконность происхождения между словами разных языков через корни, нас в 90% случаев будет ждать фиаско. Корень, на мой взгляд, не является базисом словообразования. В основе словообразования лежит слог. Изначально, по-видимому, слова составлялись из слогов, каждый из которых нес свою понятийную нагрузку. А уже слово, составленное из слогов, наделялось смыслом. Вот в этом плане очень интересную работу провел исследователь по имени Митчем Лад. Он занялся именно слогами, значением слогов в русском языке, и он, на мой взгляд, пришел к интереснейшим выводам. У него есть, по-моему, сайт, называется «Единый язык, язык предков». Он приглашает всех желающих на свой сайт обсудить предлагаемую тему. Но, опять же, повторюсь, на мой взгляд, Митчем Лад сделал много интересных открытий, выводов. Вот именно что касается слов, букв и слогов, которые наделялись определенным смыслом, то есть значение слова, исходя из слога. Итак, главное правило, да, главное правило, лежащее в основе словообразования строится на согласных буквах, позвонках слова. То То есть слово строилось не из корней, а из слогов. Причем общеизвестно, что сколько в слове гласных букв, столько и слогов. Вставляя или удаляя гласную, можно было изменять извод слова, придать ему иной оттенок или дополнительное значение. Неизменными оставались буквы согласные. Я их назвала позвоночник слова. Вот ярчайший тому пример слово «вдова». Я вот его показывала. На голландском оно звучит как «ведуве». Убираем гласные буквы, и оба слова имеют одинаковые позвоночники. Согласные «в», «д», «в». Они похожи в произношении, обозначают одно и то же. Я буду иногда давать, иногда, не на все слова, сноски с этимологического словаря. Так вот, хочу сказать. «Вдова» – это общеславянское слово. Употребляется во всех славянских языках именно в такой форме. А когда я обратилась к голландскому этимологическому словарю, я была удивлена еще больше. В источнике X века, самое позднее сохранившееся слово, это так и звучало «видова». «Видова». То есть оно было практически славянским. Сейчас его сделали «ведюве». А так оно звучало «видова», так же, как и наше слово «вдова». Идем дальше. Дело в том, что согласные буквы лишены той лингвистической энергии, которая обладает гласной. Но именно согласные – это те рабочие лошадки, которые тянут на себе суть, смысл, извод, происхождение слова. Согласные буквы, как позвонки цепи, на которые нанизываются разные бусины гласные, и образуются новые слова. Итак, согласные буквы являются для нас маркерами при поиске и извлечении голландских слов или голландского слова, имеющего славянское происхождение. Здесь вот могу дать для интересующихся маленькую инструкцию. Если, друзья, вы хотите выяснить происхождение иностранного слова, читайте его на русский манер, без всяких транскрипций. Забудьте транскрипцию английского, забудьте транскрипцию французского. Просто читайте буквы на русский язык. Оно уже будет звучать иначе. Потом выделите позвоночник слова, вставьте между согласными русские гласные и оцените, что у вас получится. Я более чем уверена, что в процентах 60-70 вы получите исконное славянское слово. Но это я немножко отвлеклась. Давайте вспомним, что древнеславянское письмо было сплошным. Слова не разделялись в предложении, а самое главное, в распространенных словах вместо гласных ставили надстрочный знак титла. Другими словами, бралось слово, выбрасывались гласные буквы, а сверху ставился значок титул, такая ризочка. Древняя славянская письменность сделала упор на то, что в основе слова лежит согласная буква. Зная только согласные буквы, можно было прочитать, расшифровать все слово. Вот у вас на экране слово «бк», да? «Бог» или «Богородица» в три буквы. «Бца». Тем не менее, все знали, что речь идет о Богородице. Вот еще вариант, да, вы видите практически одних согласные буквы. Но это написано слово «Христов», а «преподобно» – это «преподобный», «преподобный». Да? То есть вот яркий пример того, как и в славянской речи использовался такой вариант, когда писались только одни согласные буквы. В славянских языках до сих пор существуют слова, где 3, 4 и более согласных букв, стоящих друг за другом, являются нормой. А сербское «тврд» твердо, твердый. Польское «сджибла» – стебель. Болгарское «крст» – крест. Но всех переплюнул чешский язык. Это вот сейчас моя любимая фраза. А в чешском языке есть целые фразы без единой гласной. То есть не слово, а целые предложения. А на экране сейчас пример чешской скороговорки. «Стрчпрст» – «скрскрк» – просунуть палец сквозь горло. По-моему, просто шедеврально, на мой взгляд. Или вот еще два варианта. Волк змырз, прст свылхл. Волк замерз, палец змок. На мой взгляд, чаромуты ухватили за эту особенность славянского языка. И вот уже славянское слово «крст», наполненное иными гласными, стало у голландцев «крэус». Но в основе слова лежат, собственно говоря, те же согласные буквы «к», «р», «с». О букве «Т» мы поговорим дальше. Это буква «отрезыш». А в голландском языке это правило применяется повсеместно. То есть это самое распространенное правило, когда берется слово выбрасывается, гласные вставляются свои гласные, и слово звучит уже по-другому, понимается по-другому, ощущается по-другому, хотя слово изводно наше, родное, славянское. Ну и отсюда первый признак чарамутия. Звучит он так. Замена гласных букв в исконном славянском слове при сохранении позвоночника и согласных и превращение его тем самым в слово голландское. Я перед этим давала объяснение, теперь давайте мы на примере конкретных слов разберем вот это правило. Замена гласных, оставление согласных. Голландское слово «звайн» означает «дикая свинья», «кабан». Позвоночник слова одинаковые буквы «с», «в», «н». А где произошло озвончение, буква «с» перешла в «з». Интересно, что в английском слове, если читать без транскрипции, о чем я уже выше говорила, то мы так и читаем «свины». А, опять же, слово, заглянем в этимологический словарь, слово «свинья» – общеславянское слово. Известно во всех славянских языках именно в таком варианте. Что нам говорит голландский этимологический словарь? Я когда прочла, вот просто у меня глаз выпал. Значит, впервые слово встречается в 891 году, и звучало оно «свин». Вот так и написано. «Свин». То есть как оно потом превратилось в «звайн», это как бы вопрос к людям, которые вот занимаются очень-очень глубоко языками. Но то, что оно звучало «свин», и с исторической точки зрения оно было абсолютно славянским, это факт. Поэтому, коль скоро все славяне говорили «свин», «свинья», то есть основания полагать, что голландцы говорили на славянском языке, ибо использовали абсолютно славянское слово «свин», которое, повторюсь, перешло потом, почему-то превратилось в «звайн». Следующее слово «клок», «часы», соответствует слову «колокол», который ранее отбивал время. Позвоночник, согласные буквы «к», «л», «к», «клок». Слово «бравы». Думаю, что перевод не нужно. «Бравы», «бравый», согласный позвоночник, те же самые буквы «б», «р», «в». Слово «лид» переводится как «член общества», не как «человек», а именно как «член некой организации, общества». Это слово абсолютно соответствует славянскому слову «люд». Опять гласную убрали, позвоночник оставили. А этимологический словарь говорит, что раньше звучало слово как «лид» с буквой «т» на конце. Следующее слово – «дром». «Дром» переводится как «сон, мечта». Но в русском языке есть прекрасное слово «дрема» – «короткий сон». Позвоночники слов идентичны, согласные буквы «д», «р», «м». Про слово «корт» я уже говорила, по-моему, его даже разбирать не надо. Согласные «к», «р», «т». Слово «задал». Согласные буквы те же самые и в слове «седло», и в голландском слове «задал». «С», «д», «л», где просто славянское «с» перешло в «з» и озвончилось. О форме чарамутия озвончения согласных букв мы будем тоже говорить позже. Это более сложная форма, но она тоже присутствует, и у меня тоже есть много слов тому доказательств. На самом деле слов очень много. Сегодня я дам вам, ну, буквально, друзья, ну даже не десятую часть, но 5% от всего найденного, потому что, естественно, время эфира не позволяет делать такие длинные рассказы и беседы. Я вам выбрала самые очевидные, самые такие интересные слова. На самом деле в моей коллекции больше 200 слов славянского происхождения из голландского языка. Следующее слово. Слово «дейлен» переводится как «делить». Звоночник у нас тот же – «дл». Но в русском языке, в славянском, есть слово «удел». Удел как часть чего-то, поэтому «дейл» – часть и есть удел. Позвонки слова те же самые «д» и «л», а гласные буквы у нас заменены. И вот уже слово «удел» или «делить» или «дельное» превращается в голландское «дейл» или глагол «дейлен». То есть, повторюсь, происходит наполнение славянского слова иными гласными буквами и превращение этого слова в иностранное, ну, немецкое, так сказать. Буквы, звуки, которые мы произносим, представляют собой высококачественные вибрации, колебания. Итак, физики разложили буквы языка, азбуки, простите, буквы азбуки на спектры. Очень интересная работа есть у доктора филологических наук профессора Журавлева, который как раз работал в области кибернетической лингвистики. Очень интересная книжка, у него есть «Звук и смысл». Вот именно он там разбивает, раскладывает буквы на спектры и пытается с физической точки зрения объяснить язык, речь. И вы знаете, я вот вспоминаю, я очень хорошо помню, я была маленькой девочкой, нам эту книжку дали как довесок с данной макулатурой. И будучи еще ребенком, там 14-15 лет, я ее прочла. Но тогда я ничего совершенно не помнила, не поняла в этой книжке. Вот. И уже прожив определенное количество лет, оказавшись погруженной в эту тему, я вспомнила о ней. Очень интересная книга, и я вам очень рекомендую. Сейчас она, конечно, прочиталась совершенно на другом дыхании. Профессор Журавлев, книга «Звук и смысл». Удивительно, но оказалось, что спектр гласных букв обладает значительно большим уровнем энергии, чем спектр согласных. Гласные буквы – это энергия, энергия слова. И когда из слова выкидываются исконные гласные и наполняются иными буквами, оно приобретает совершенно другую энергетику. В древнерусском языке было 19, друзья мои, прислушайтесь, 19 гласных букв. Сейчас у нас их 10, а у голландцев их всего 7. Вот как вы думаете, какой язык обладает большей энергетикой? Понятно, какой, да? Я вывела на экран пример слова, имеющего во всех языках одно и то же значение. У него одинаковый позвоночник из согласных букв М, Л, К. Но разное наполнение гласными, соответственно, дает ему разную энергетику. Вот послушайте. Молоко по-русски. Молоко по-белорусски. Млеко польский. Милок английский. Мелок голландский. Это одно и то же слово, но гласное поменено, и слово приобретает совершенно иной оттенок. Эта форма чарамути встречается, на мой взгляд, в голландском языке, да во всех европейских. Просто я как бы несу ответственность за голландский язык. Так вот в голландском языке она встречается чаще всего. Берется слово, загружается новой матрицей, гласными, меняется ударение. Это очень важно. У нидерландцев всегда на первом слоге. То есть слова... Поменяв ударение, вы меняете, опять же, энергетику слова. Все, и вот вам уже иное, чужое слово, совершенно непонятное и иностранное, хотя оно на самом деле наше. Но окончательно вы в этом убедитесь, друзья, дослушав беседу до конца, поверьте, вы узнаете для себя еще много любопытного. А вот еще вариант слова «блонд». Переводится как «блондин», но происходит от славянского слова «бледный». Произошел реверс букв, да, блонд НД поменялось, или точнее ДН, славянское бледный, поменялось на НД. А так позвоночник слова тот же самый, блонд и бледный. Вот еще приинтереснейшее слово молен, переводится как мельница. По-белорусски вообще звучит млын. А костяк всех трех слов буквы М, Л, Н. То есть, когда мы берем слово, мы обращаем внимание на его позвоночник. Он, как правило, идентичен с русским или славянским, правильно сказать, вариантом. Самой главной основной формой чарамути, я надеюсь, мы разобрались. Идем дальше. Следующий способ. Принуждение к адаптированию исконно славянской речи к нормам латинского алфавита. Ну, звучит немножко мудрено, другими словами. Тиснуть славянскую речь в рамки латинского алфавита – задача не из простых. А это именно и происходило – втискивание славянской речи в латинские 26 букв. В русском современном языке их 33 буквы, больше всех в Европе. А в старославянском языке в кириллице было 46. Внимание, 46 в славянской и 26 в латинской речи, ну, в латинском языке. Вы осознаете масштабы, что происходило с языком? Богатство возможностей словообразования уже не говорю. Но вот эту речь, 46 букв, втиснули в 26 латинских значков. Проходили десятилетия, столетия, пока голландская, ну, мы подразумеваем, говорим голландская, подразумеваем древнерусская речь, адаптировалась к 26 значкам латиницы. Очевидно, что по этому вектору происходило колоссальное количество искажений в исконном древнеславянском языке Старой Европы. Подтверждение на конкретных примерах. В голландском языке есть примеры слов, где буква «г» передает на самом деле звук «ж». Вы знаете, что в латинице нету буквы «ж» и звука «ж», простите. Поэтому буква «г» передает звук «г» и звук «ж». Слово «ложерен» голландское означает переночевать, гостить с ночевкой. Вы знаете, я бы не догадалась по этой форме слова, что оно славянского происхождения, оно как-то больше похоже на французское. Если бы случайно не попавшаяся информация о том, что оно происходит от голландского слова «ложе». Так вот, оказывается, слово «ложе» означает «гость мужского пола, остающийся ночевать». И вот слово «ночь» здесь оказывается ключевым, так как спать он будет на чем? Правильно, на ложе. Он потому и ложе, что он будет ночевать на ложе. Вот где собака порылась. Значит, ложерен – это и есть ночевка. Следующее слово известно вам из английского языка. На голландском это звучит «нахт» – «ночь». Буквы «сх» произносятся в современном голландском как «х». Чтобы передать на письме славянский шипящий звук «ч», была придумана сложная комбинация из трех букв – «с», «х», «т». Но это не сработало. Слишком сложная буква «ч» для латинской артикуляции, построения слова. В итоге остановились на «с», «х», «т» как буква сочетания «хт». В итоге «нахт» происходит, читается как «нахт» и происходит от слова «ночь». Еще интересно английское night. Здесь звук ч, переданный на письме опять же тремя буквами г, х, т, в обыденной речи решили вообще опустить и получили night. То есть опять же одно и то же славянское слово в разных языках чаромучили, мудрили с ними по-разному. В одном случае одну букву опустили, в другом другую. Та же ситуация со словом доктор, дочь. Та же попытка с помощью трех букв с, х, т передать один звук ч. Но здесь еще постарались и применили латинское тер, матер, патер, доктор. Ну, вы скажете, ну, совпадение, случайности. Ну, вот вам еще интересный пример, как издеваются над русским языком. Опять же, та же самая буква сочетания «сх» в голландском языке передают в речи не только букву «х», о чем мы только что говорили со словом «нахт» или «доктор», или вот, например, «схол», но это же слово, буква сочетания передает букву «с», точнее, звук простите, передает звук «ш», например, в имени Саша. То есть те же буквы, но уже другой звук – Саша. И букву «ч» в названии города Сочи. То есть у нас, получается, три славянские буквы, три славянских звука «х», «ш», «ч» передаются всего лишь латинским эквивалентом «сх». Вот так и хочется сказать, как же беден этот немецкий язык. Немецкий в смысле не русский. Еще одно последнее слово подтверждение. Слово «рохе». «Рохе» переводится как «рожь». И здесь удвоенная буква «ж» указывает на попытку передать на письме, удвоенная буква «г», простите, указывает на попытку передать на письме звук «ж», который также был потерян в голландском языке в результате латинизации голландской речи и перевода этой речи на латинские 26 значков. Ну, надеюсь, я была убедительно. Переходим к следующему пункту. Происходит озвончение или оглушение согласных в исконных русских славянских словах. Что это значит? Вы, наверное, друзья, замечали, что в русском языке набор букв в слове может выражать разную энергетику самого слова. Да? Когда мы говорим нежно и ласково, мы используем такие глухие, мягкие, круглые буквы. Когда же мы злимся, то произносим рычащие, звонкие, острые. Вот произнесите иностранцу слух два русских слова – проклятие и молитва. Ну, с одной интонацией. И спросите, какое из слов несет позитивный заряд и какой негативный. Ну, я почти уверен, что, не зная перевода, он даст вам безошибочный ответ, ибо слова включают в себя буквы разной энергетической наполненности. Давайте продолжим эксперимент со словами «гром» и «ясно» или «твердый», «мягкий». Вы сами чувствуете разницу? Конечно, чувствуете. А теперь давайте услышим эти слова в голландском варианте. Проклятие звучит как фердори или молитва, хебет. Ну, не знаю, как у вас, у меня уши вянут, не в обиду голландцам. Или вот еще гром, дондер. А вот слово ясно, хелдер. Мы, славяне, воспринимаем голландский и, к слову, вообще немецкий язык как очень грубый, неотесанный, гортанный, почти гавкающий. И этому есть объяснение, если принять во внимание, что голландский язык – это исковерканный и огрубленный славянский. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Не чураясь любых способов чаромутии, изменники, ну, те, кто изменял язык, стремились исказить основу, основ слова, то есть его позвоночник, согласные. И в 90% случаев согласная буква озвончалась, отчего слово становилось более грубым и агрессивным. То есть над согласными буквами, ну, тоже издевались, это мое мнение. С превращалась в З, К становилась Г, Т переходила в Д. Вот давайте проследим эту закономерность на примерах. Помните, я вам говорила слово «седло», «задл», да, где «садл» перешло в «с» в букву «з», произошло звенчение. Вот я это имела в виду. Вот вам пример со словом, так, вот этот слайд, который я потеряла. Это данные по физиологической обработке гласных букв по методике Журавлева. И вот эту таблицу можно найти и в интернете, и в книге по поводу русского языка. Зустер. Зустер есть сестра. Позвоночник слов тот же. Но мы видим, что буква «с» озвончилась, стала «з», и у нас уже иностранное слово, а не русское. Следующее слово «семя». На голландском звучит как «зад». Но «зад» – это есть «садить», «семя», то, что садят. Происходит та же система. С озвончилась в З. Зад есть садить и есть семя. Как я говорила выше, кроме озвончения встречается еще и оглушение исконных славянских согласных букв. Данный вариант чаромутия встречается несколько реже, но я вам сейчас приведу очень интересное слово. Ой. Я полагала, что голландское приветствие «хой», по-нашему «привет», как одно из чаще всего употребляемых слов, должно иметь 100% славянское происхождение. Но никак не могла найти исток. И уже была близка к отчаянию, когда, вот, как говорится, слепой случай, взялась с детьми за чтение русских былин. Как же меня потрясла на тот момент фраза «Гой еси, добрые молодцы». Точно, ведь «гой еси», кстати, потерянное уже славянское слово «гой» означает «здоровым будьте». «Хой» – это и есть «гой», есть пожелание здоровья. «Хой», «гой». Но если не верите, то есть еще тому подтверждение. Английское «hello» и немецкое «heil». Они имеют тот же извод «хой», «гой», пожелание здоровья, приветствие, желающее человеку быть здравым. Следующий способ чаромутия. Используется перестановка или по-научному анаграмма букв в исконно-славянском слове. Это хитрая форма чаромутия, которую очень-очень трудно обнаружить, практически невозможно. Полагаю, что достаточно много слов можно внести в эту категорию сковерканных славянских слов, но они практически невыявляемы. Ну, понятно, по какой причине. Слово уже сбили в блендере, и где начало, где конец слова, уже трудно найти. И тем не менее, одно слово такое я... Нет, я их нашла больше, но я вам покажу только одно, в силу того, что оно наиболее понятное. Слово «фолдунде» переводится как «достаточно» или «довольно». Вот если поставить слово «фолдунде» и «довольно» друг под другом, то мы увидим, что «до» стоит в середине слова, а «вол» является началом слова «фолдунде». То есть это слово просто разделили на две части, поменяли местами, и слово «довольно» – это и есть слово «фолдунде», где буквы поменялись местами. Мне бы хотелось немножко отступить от объяснения слов, сказать, поговорить немножко о другом. Я убеждена в том, что над протославянским языком, распространенным когда-то, по моему мнению, на всей территории Европы, кто-то старательно поработал и проработал его таким образом, что западные славяне, проживавшие вдоль Атлантического океана, перестали понимать и признавать родней славян, проживавших восточнее реки Эльба. Знатоки лингвистики мне возразят, что изменение в языке – это живой, нормальный процесс. Народ развивается, растет, меняется его язык. И вы знаете, я абсолютно с этим согласна. Я принимаю факт естественного изменения в словарном багаже того или иного языка, но подчеркиваю, что помимо естественных процессов существовало ли сознательное искажение. И отрицать очевидное – значит не понимать проблемы и не видеть в лицо врага. Чтобы вы, друзья, проникли степенью издевательства над протоязыком, давайте подведем маленькую красную черту под всем вышесказанным и пройдемся по некоторым принципам, характеристикам чарамути, а потом продолжим дальше искать способы по превращению славянского языка в язык голландский. То есть немножечко отдохнем и в то же время подобьем наши результаты. Итак, что мы имеем помимо естественного взросления языка? Вот я здесь вывела несколько пунктов, сейчас я по ним пройдусь. Первое. Введение латинского алфавита. Подгонка звукового ряда речи местного славянского населения под знаки латиницы. Дальше. Об этом я буду говорить в следующем пункте подробнее, возможно, в следующей беседе, но не могу об этом не сказать сейчас. Каллиграфические ошибки при переписывании книг и при переводе книг на латинский алфавит. У меня есть анекдот на эту тему, я не забуду, потом позже расскажу о нем, но вот выведу вам на экран просто варианты написания букв в готическом стиле. Вы видите верхнюю левую картинку. Буква С – это полет фантазии. Как хочешь, так и понимай, особенно нижние формы письма. Х тоже не сразу поймешь, что это за буква. А слева внизу слово «плезир», «удовольствие», я обвела красной линией, пишется «з» не на латинский манер, а на наш русский манер. Причем такие буквы я встречала и в старинных хрониках, именно на манер, как пишется в славянской азбуке. Но такая буква не встречается в латинице. А из своего опыта скажу, что при чтении хроник 300-400-летней давности очень трудно отличить буквы «С», «Т» и «Ф», потому что они абсолютно идентичны. И если не знаешь языка, то просто не понимаешь, о чем идет речь. И переписчик, например, менее грамотный, а мог просто перерисовать букву ту, которая ему показалась. И опять же, я вот на примере вот этих трех картинок даю вам понять, что перерисовать можно все, что угодно, а перерисовывая можно внести колоссальные изменения в язык и понимание языка. Дальше. Возникновение университетов как контрольного органа над всеми знаниями того времени, в том числе и над языкознанием. Дальше. Исчезновение диалектов как в Голландии, так и в славянских странах. Но я думаю, это никто не будет отрицать. В славянских странах тоже было значительно больше диалектов. В одной России было огромное количество разных диалектов. И тем не менее, вот меня всегда смущал этот момент, что даже вот на современный момент, если по славянским странам делить, то у нас получается где-то 16, по-моему, славянских стран, плюс там еще несколько дополнительных диалектов. То есть 18-19 – это не точная цифра, но приблизительно диалектов славянского языка на данный момент. В Голландии на 90-е годы прошлого века насчитывали 28 диалектов официально. Ну, вы можете сравнить, да, Голландию и славянский мир. 28 диалектов только на территории малепусенькой страны. Вот. Ну, мне тоже это кажется, надо принять к сведению. Информация любопытная. Но о ней я поподробнее расскажу в следующей беседе о диалектах. Дальше. Запрет говорить и писать на родном языке. Это было общепринято повсеместно. Вспомним маравов, которых перевели с кириллицы на латиницу насильственно, лужицев. Ну, про ирландцев там вообще тоже издевались над народом, как могли, запрещали им писать и говорить на своем родном языке. Дальше. Мода на франкоизмы, германоизмы в XIX веке и англоизмы в веке XXI. Засорение языка чужеродными словами. Навязывание инородцами своей модели словообразования. Это было как актуально в прошлые века, так и сегодня. И я думаю, никто с этим пунктом спорить не будет. Дальше. Вековая тенденция на унижение славянского образа жизни, культуры, языка, как варварского, дикого, ничтожного в сравнении с высокими, в больших кавычках, принципами западного латинянского образа жизни. Это было всегда, это мы видим и сейчас. И опять, было бы глупо и нелепо это отрицать. Стало бы не видеть врага, опять же, повторюсь, в лицо. Использование кукловодами маркера «свой, чужой». Думаю, что я из этих пунктов не открыла для вас ничего нового. Люди, знающие, просвещенные, так или иначе все это знали, просто мы это вывели в определенную формулу, условно, конечно, полностью. Так, давайте перейдем к следующему способу чаромутия. Пятый способ. Вводятся приставки, дополнительные буквы или окончания для зачаромучивания русского славянского слова. Этот способ очень хорошо разобрал Александр Драгункин с буквы «С», которую постоянно подставляют в английском к славянскому слову в самом начале. Очень рекомендую вам почитать его книгу «Пять сенсаций». Вот пример из его книги, когда использование буквы приклеишев «с» в английских словах меняет ощущение слова. «Скейт» – это кататься, «стюпиц» – это тупиться, только с приклеенной буквой «с». У него очень много интересных разборов вот именно по такому принципу. Но подобный канитель присутствует и в других немецких языках. Бросается в глаза, что множество голландских слов, на слух ощущаемых как славянские, на письме выглядят чужими. Как? Так, спросите вы. А так, что слово приходится отшелушивать от дополнительных букв или окончаний, пока доберешься до их сути. Вот на экране вам пример с английским. Сейчас я вам буду приводить примеры с голландским языком. И тому очень показательный пример – слово «накт». «Накт» переводится как «голый». И это слово 100% соответствует славянскому слову «наг» – «ногой», где произошло глушение «г» в «к», о чем мы говорили выше, глушение согласных, и пририсовалась еще одна буква «т». Приклеишь. Итак, «накт» и «наг» есть суть одно. Эти пририсованные буквы могут стоять как в начале слова в виде приставок, так и в конце. Ну, как я только что говорила, давайте, чтобы не запутаться, будем называть эти лишние буквы в слове приклеишами. При этом надо постоянно помнить, что приклеивая или отнимая букву или слог, чаромут не забывал наполнять его новыми гласными буквами. Это такое вот комбинированное чаромутье. Неизменным оставался только позвоночник слова. Это очень важно, друзья. Запомните это, если вы хотите, изучая иностранные языки и основываясь на вот этих принципах чаромутья, вы раскусите их, ну, в два приема, и вам не будет сложно учить иностранные языки. На самом деле все очень просто. Пример со словом «линен». «Линен» переводится как «лен». В принципе, это слово, пожалуй, и без перевода понятно, но его тоже ювелирно исказили. Подменили гласную и пририсовали окончание «н». Приклеишь сделали. Хотя позвоночник слова тот же самый «л», «н», «линен» и «лен». Вот еще примеры слова «корст», «кора», «корка». И снова игра с окончаниями. Приклеили окончание «ст», и вот уже «корст» и «кора» оказываются совершенно разными иностранными словами по отношению друг к другу. Повторюсь, друзья, учите славянские языки, учите иностранные языки как славянский язык, как русский язык, и все у вас будет получаться очень хорошо, без мучений, как говорят сейчас современные. Молодежь, язык будет заходить на раз, два, три. Следующий пункт. Отсечение или замена приставок, букв или окончаний в исконных русских славянских слов. То есть были приклеиши, а сейчас мы поговорим об отрезышах. Те слова, которые, простите, те буквы, которые слово отнимали. Вот вам слово «вас». «Вас» переводится как «воск». Позвоночник слова тот же самый, «вс». Но в русском слове отрезали букву «к». И вот уже «вас» у нас слово иностранное. Ну, скажете, ну, совпадение или... Ну, всегда можно привязаться к чему-то. Хорошо, давайте вот такой вариант. Вообще для меня потрясающий. Я обожаю это слово. «Офер». «Офер» означает «через» или «поверх». То есть от русского слова «поверх» отрезали первую букву «п» и последнюю «х». И у нас получилось «офер». Вот так просто все, друзья мои. Не верите? Ну вот вам еще пример. Слово «орде». «Орде» так и переводится «порядок». Но «орде» – это и есть «порядок». Потому что «орде» и «оряд» – они совпадают. Просто букву «п» и «к» убрали впереди и в конце слова. «Порядок» означает «рядить», «устраивать что-то». «Орде» и «порядок» – есть суть одно. Так же, как слово «ост» и «восток». «Ост» – это то же самое, что «восток», то опять «перед» и «зад» от слова русского отрезали. Вот, кстати, об этом слове «ост» хочется опять вернуться к этимологическому словарю голландскому. Это классика. Взяла словарь посмотреть, думаю, ну как же интерпретируют слово «ост» голландские ученые. Оказывается, они его выводят из латинского слова «аурора». Ну, «аурора» – это «заря». То есть логика мышления и у них есть. Они понимают, что «ост» – это должно что-то быть связано с солнцем, восходом солнца. Но латинское слово «аурора» ну никак не совпадает вообще по буквам даже со словом «ост». Но посмотреть славянский словарь или вообще даже мысль такую поиметь, чтобы сравнить это слово со славянским, Да нет, скорее всего, сравнивали, просто нигде не написали и не удосужились об этом рассказать населению. Потому что «Ост» — это и есть слово «Восток», но никак не «Аурора». Идем дальше. 7. Приветствуются изменения исконного значения славянского слова. А здесь я вам приведу 3 примера. То есть берется слово, оно практически оставляется таким же, как в славянском варианте, но значение подменяется. Слово «стюх» переводится с голландского как «угрюмый», «негибкий». А слово «стюх» имеет приклеишь букву «с». Кстати, это самая часто приклеиваемая буква, что в голландском, что в английском языке. Вот убираете приклеенную «с», и у вас выходит славянское слово. Потому что это слово происходит от древнеславянского «туга». «Туга», «горе», «печаль». К сожалению, этого слова в русском уже нету, но у нас остался рудимент. Мы говорим «тужить». То есть горевать. У нас остался глагол тужить, но существительное уже ушло из нашего языка, увы и ах. Так вот, стюх – это есть туга, но уже не в понятии горе-печаль, а в понятии угрюмый, негибкий. Но по большому счету суть-то, смысл слова не изменилась. Хотя, в общем-то, оно переводится по-другому. То же самое со словом «мейл», «мука». Но это тоже часто приводят знатоки английского языка. Да? Происходит от слова «мелить», «молоть». Но у нас «мелить», а у них «мел» стало «мукой». «Броуд» переводится как «хлеб». Но мы знаем, что «броуд» – это то, что бродит, поднимается тесто. Опять происходит подмена смысловых понятий. То есть это седьмая форма чаромутия языка. Я назвала 10 способов, сейчас мы их с вами перечислим по порядку. Итак, подводим красную линию под всем вышесказанным. Существует 10 способов чаромутия языка. 7 из них мы с вами назвали. Давайте мы их повторим. Подмена гласных в слове. То есть позвоночник остается, гласные убираются. Дальше. Перестановка согласных в слове. Буквы в слове меняются местами. 3. Озвончение согласных в слове. 4. Оглушение согласных в слове. 5. Прибавление дополнительных букв в слову. Использование так называемых приклеишей. 6. Удаление букв из слова. Отрезыши. Дальше. Изменение смысла слова. Дальше. Адаптирование речи к 26 знакам латинского алфавита. Каллиграфические ошибки. И реформы языка. То, что я вам сегодня вот сейчас рассказала, в принципе, понятно и знакомо многим, и лингвисты этого не отрицают. Но у нас нету концепции в понимании чаромутия языка, изменения языка. То есть да, мы видим, что-то было, что-то менялось, но по каким признакам – непонятно. То есть если мы будем вот эти формы подмены изменения языка знать, осознавать и понимать, мы значительно лучше будем понимать, как немецкие языки в целом, так и вообще систему по изменению речи и, соответственно, мировоззрения человека, людей. Поэтому мне кажется, что вот эти принципы надо знать, понимать и уже работая по этим принципам, расшифровывать, отшелушивать голландские слова и приводить их к славянскому изводу. Скажем так. Лена? Да, Оля, очень интересный рассказ. Я тоже в свое время, ты знаешь, прочитала «5 сенсаций» Драгункина. Вот эта книга меня потрясла, и я ждала как бы исследователей, которые продолжат эту тему. Вот, Оля, ты продолжаешь эту тему, молодец, и сделала, в общем-то, свои выводы здесь. Вот. А после этой книги я тоже стала обращать внимание, когда выезжала за границу, например, да, какие-то слова похожие. Ну вот я, например, приведу пример, значит, в финском языке, да, вот я увидела слово «ляйпе», и я поняла, что это слово «хлеб». То есть если прочитать, да, то получается «лепить», вот, это слово «хлеб». Ну, Оля, у меня к тебе, значит, ну, еще как бы просьба. Вот ты привела ряд голландских слов славянского происхождения, разбив их по категориям и определив систему искажений, которые с этими, к этим словам применялись. А ты можешь привести еще несколько, ну, скажем так, наиболее ярких примеров? Ну, сначала хочу сказать, что здорово, Лен, что ты читал эту книгу. Вот, очень приятно. Реально интересная книжка. И действительно открывает, ну, если не глаза, то открывает, расширяет мировосприятие, да, то есть немножко по-другому смотришь на многие вещи. Совершенно верно. Да, что касается других слов, у меня есть еще два очень интересных, на мой взгляд, слова. Я вот, если слушатели не утомились, я их с удовольствием расскажу. Они действительно реально интересные. Так, сейчас я вот перейду к картинке. Первое слово – это слово «Голландия». Вот вы знаете, я уже какое-то время занималась словами, пока мне не споткнулась в прямом смысле слова об это слово «Холланд» и задалась вопросом, откуда же оно происходит. Причем я слышала и читала несколько пояснений, объяснений, этимологию этого слова, как голландские варианты, так и, в общем-то, вот у наших отечественных исследователей. Я предложу свой вариант, исходя из тех знаний, которые я имею, и того понимания языка, которое у меня сложилось. Значит, начну издалека. Согласно официальной версии, слово «Холланд» происходит от слова «Хаутланд», где «Хаут» – это переводится слово «дерево». То есть дословно это «страна лесов». «Хаутланд» – «Холланд». Но вот я не знаю, если кто-то был в Голландии, и в частности в провинции Голландия. Вот здесь вот картинку я попробовала найти. Здесь глазу не за что зацепиться. В этой, вот на данный момент на этой территории лесов практически нету. Это полдеры, осушенные к участке земли, кустарник, небольшие деревца, обычно искусственно высадки. И опять же те же самые полдер, осушенная земля. И мельницы, которые поддерживают вот этот баланс между водой и осушенной землей. Тысячу лет назад здесь были болота, торфяники и еще раз болота. Эти земли постоянно заливало во время регулярных наводнений, и всю более или менее плодородную землю смывало раз в 50 лет в море. Вот я перед этим показывала, вот это желтым выделена провинция Северная и Южная Голландия, они, по сути дела, вытащены голландцами из-под воды. Эта территория постоянно затапливалась и представляла собой такую жидкую массу, малопригодную для жизни, по крайней мере, в определенные периоды истории Голландии. Безусловно, были разные моменты, были наводнения, был подъем земли. Это зависело от исторического промежутка времени. Но к чему я веду свой разговор? Один из источников, один из самых древних источников, а именно 1101 года, указывает нам, что граф Флорис II получает титул Флорентиус Комес де Холланд, граф Голландии. И здесь надо обратить внимание, что он получает графство Холланд, а не Хаутланд. То есть именно в первом же источнике говорится, что это Холландия. Историк Альберт де ла Хайе в прошлом веке, в 80-х годах, предложил, что слово «холл» имеет франко-фландрийское происхождение, и оно связано с понятием водных потоков, ручьев. Вот я вам предлагаю голландский вариант этого слова, этимологии. Якобы в этой потапливаемой местности много разных водных потоков, отсюда «Холланд» – это потапливаемая земля. Но вот что меня очень удивило, так это то, что голландские исследователи ну, просто упорно обходят стороной голландское же слово «холл». В голландском языке есть слово «холл», и оно означает пустота, пустое место, дупло или нора. Они его, по-моему, боятся, ибо «холланд» и означает пустая земля, земля заболоченная, опасная для проживания, безжизненная. Вот в Гаутской хронике, которую я в самом начале нашей беседы цитировала, есть такая запись под приблизительно 675 годом. После того, как миссионер Виллиброрд основал в городе Слафенбюрге, что стоял в устье реки Мас, римскую христианскую церковь, и дальше я вам даю цитату, «Был ночью страшный шторм, и было большое землетрясение, друзья, в Голландии, большое землетрясение, отчего все большие деревья, что находились в диком лесу без милости, это название было леса, были повалены. Когда святой Виллиброрд вернулся из Рима, увидел он, что все деревья были повалены, дословно сдуты ветром». То есть это у нас получается вторая половина VII века. Было страшное землетрясение и шторм в Голландии, который повалил все деревья огромного дикого леса. Вот. И, в общем-то, понятно, что эта территория на какое-то время оказалась, ну, если не безлюдной, то уж точно без леса. То есть о том, что это Хаутланд, я очень сильно сомневаюсь. Вариант Холланд, на мой взгляд, более правдоподобный. И опять же история говорит о том, что эти земли начали осушаться только в XI веке. Стали строиться вот мельницы, устраиваться полдерс. И до XI-XII века, пока там не начались дренажные работы, население практически отсутствовало, ну, по сравнению с другими территориями, в связи с тем, что земли были пустые, непригодны для ведения хозяйства. Вот эта картинка уже висит некоторое время. Значит, какое же отношение это слово «холландия» имеет к русскому, к славянскому языку? Самое прямое. Если мы обратимся к церковно-славянскому словарю, то увидим, что в русском языке есть слово «холостяк». «Холостяк» – это от слова «хол», неженатый, пустой, от жены, от детей, от жены в первую очередь, мужчина. Холостяк. Дальше идем. У нас есть слово холок. Холок значит бесплодный, пустой от детей человек. Далее. Слово хлак означало безбрачие. Опять в основе лежит хол, хл, пустой от жены и детей, да, безбрачие. Еще у нас было слово холостец, которое сейчас тоже не используется. Это скопец, без пояснений. Или холостянка, пустая похлебка. Я думаю, что это слово еще, может, кто-то от своих бабушек и слышал. У нас есть слово «делать что-то в холостую», то есть попусту, стандартная фраза в русском языке. То есть слово «хол» – голландская пустота, дупло, нора – имеет прямое отношение к славянским словам «хлак», «холок», «холостец», «холостянка», «холостяк». Это первое слово, с которым я хотела с вами поделиться. И еще одно приинтереснейшее слово – слово «эйхл», «эйхл», оно переводится как «еж» и происходит от русского слова «игла». И сейчас поясню, почему. Во-первых, в русском языке слово «игла» общеславянское, в славянском языке оно общеславянское. Во всех славянских языках одна и та же форма слова «игла» с маленькими вариантами. По лапскому «ягла». Голландский тематический словарь пытается вывести слово «эйхл» из греческого «опхис» и латинского «ангуис», что означает, внимание, «змея». Дело в том, что в их понимании ежик ест не только насекомых, но и значит, змей. Поэтому это слово должно иметь какую-то связь с понятием животное, поедающее змей, змеелов. Ну, я прочитала, обхохоталась, конечно, над этой этимологией, хотя в том же этимологическом словаре стояло, что самое первое упоминание этого слова относится к 1240 году, и звучало оно «игл», то есть «еж» звучало как «игл», что соответствует абсолютно славянскому слову «игла». Потому что «игл», «еж» – это не тот, кто поедает змей, а тот, кто носит на себе кучу иголок. Но голландские ученые, ну, не хотят смотреть на сторону Востока, потому что иначе было бы надо переписывать всю их историю начисто. Итак, слово «эйхл», современное голландское «еж», имела еще в XIII веке форму «ихл», и, соответственно, происходит от славянского слова «игла». «Еж» – животное, носящее на спине иглу. Лена? Да, благодарю, Оля. Ну и скажи, пожалуйста, какой из всего вышесказанного можно сделать вывод? Вывод? Ну, на мой взгляд, напрашивается как минимум два вывода. Первый. Лично для меня очевидно, что с голландским языком хорошо поработали и отредактировали. Ну, правильнее сказать не с голландским современным языком, а с тем языком, на котором говорили древние жители голландских земель. Выясняется, что этим языком был древнеславянский. То есть с истотным языком мудрили и его онемечивали. И я пришла к этому выводу не только разбирая голландские слова и раскладывая их на полочки по способам искажения. Я основательно изучила историю голландского языка по голландским историческим книгам о родном языке. И если вы думаете, что реформам подвергался только русский язык, вы глубоко ошибаетесь. Над голландским издевались, реформировали не в меньшей степени этот язык. Современные голландцы даже близко не говорят на языке своих предков, ну, допустим, 12-13 века. Его отформатировали. Ну, я вам приводила примеры с тем же Eagle Ёж, который стал почему-то Эйхл спустя, сколько получается, 700 лет. Второй вывод. Лингвистический разбор голландского языка, а я вам повторюсь, показала здесь только маленькую толику слов, подтверждает сведения древних голландских хроник о том, что на этих территориях жили славяне-вилты. Об этом я уже много основательно говорила в предыдущих беседах, писала в статьях. Кому интересно именно почитать, статьи есть на сайте tartaria.info, на сайте Славянского радио тоже ряд статей. Приглашаю, переходите по ссылочкам, читайте. То есть у нас есть два взаимно подкрепляющих друг друга фактора – исторический и лингвистический. Хронисты, начиная с XIII века, начиная с Райм-Круник, рифмованной хроники Мелиса Стока от 1290 года, фиксируют факт присутствия и строительства славянами-вилтами городов Нидерландов. А разбор голландского языка указывает на то, что в основе этого языка лежит очень испорченный и онемеченный древний славянский язык. У нас, получается, круг замкнулся. На берегах Атлантического океана, на крайнем западе азиатского континента жили люди, говорившие с нашими предками на одном языке и имевшие с нами общие традиции. Лена? Да, благодарю тебя, Ольга, за очень интересный рассказ, за твои такие глубокие исследования, вот, за знания, за то, что ты поделилась с нами своими знаниями. Ну, я предлагаю сейчас перейти ко второй части программы «Ответы на вопросы». И после небольшой отбивки, Оля, тебе предстоит отвечать на вопросы наших уважаемых слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос у нас поступил от слушателя «Хочу все знать». А как насчет анекдота про каллиграфию? Оля, да, я помню, ты обещала нам рассказать этот анекдот. Да, вот напомнил слушатель. Спасибо большое. Да, точно, пропустила его. Сейчас я его расскажу. Да скажи, я даже зачитаю, потому что оно немножко сложное, но очень такой глубокий и, на мой взгляд, умный исторический анекдот. Молодой монах принял постриг, и в монастыре ему первым послушанием дали помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, псалмы, законы и тому подобное. Поработав так с недельку, монашек обратил внимание, что все монахи переписывают свои материалы с предыдущих копий, а не с оригинала. Подивившись этому факту, он выразил свое недоумение отцу-настоятелю, мол, падре, если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, и ее никак не исправить, так как копию ни с чем сравнить, копию с копией переписывают. Да, сын мой, ответил отец-настоятель, вообще-то мы так делаем уже столетиями, но в принципе в твоих рассуждениях есть зерно. С этими словами он спускается в подземелье, где в огромных сундуках хранились, так сказать, первоисточники, столетиями же и не открывавшиеся. И пропал. Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, беспокойный монашек спускается в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу. Тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи и бился головой о сундук и горько плакал. По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь. Взгляд был безумный. «Что с вами, святой отец?» – вскричал юноша потрясенный. «Что случилось?» – простонал отец-настоятель. «Селебрейт». Это слово было «селебрейт», а не «целебат». Я думаю, тонкий слушатель поймет смысл этого анекдота. Я вывела на всякий случай на экран. Переписчик потерял только одну букву. В слове «селебрейтен» он потерял букву «р». И у нас получилось слово «целебат». И вместо «празднуйте, радуйся» получилось слово «воздерживайте». бедный отец-настоятель всю жизнь воздерживался вместо того, чтобы радоваться. Вот такая каллиграфическая ошибка. Далее. Да, вот так и изменяется язык. Да, да не только так. Язык, что судьба у человека поменялась. Да, совершенно верно. Сидел и плакал, что оказывается серебрейшн. Оказывается, совершенно противоположное, да. Ну что ж, благодарю, Оля, за анекдот. Следующий вопрос от странника. Вот вы говорите, что читаете старинные голландские хроники в оригинале, а там вам попадались откровенно русские слова? Ну, я бы не стала говорить именно русские. Правильнее будет, наверное, сказать славянские слова, потому что есть ряд слов, которые в русском языке мы уже не используем, потеряли, как то же слово «туга», да, «печаль», «тужить», да, мы уже не пользуемся этим словом «туга», как «печаль». То есть я бы все-таки шире ставила вопрос не о русском, а о славянском языке как базисе для других языков Европы. Вот. Ну а что касательно конкретно моего личного опыта, да. Во-первых, меня очень потрясло в свое время, вот я перескочила, слово «плуг». В голландском языке это слово «плуг», и тоже оно существует, оно вообще абсолютно общеславянское, и, насколько я поняла, даже общеевропейское, когда начала заниматься этим словом, оно также употребляется в норвежском, датском, немецком языке. Исключение составляет только французский и португальский, там оно звучит по-другому. Во всех же европейских остальных языках «плуг» признают это все этимологи, это славянское исконное слово, тем не менее оно используется на территории всей Европы. А конкретно мне попадались два очень интересных слова. Это слово «люден», в смысле «люди», оно так и читается «люден». Вот вариант «sein люден», «его люди». То есть в хрониках, ну это хроники уже какого? 1663 год, это 17 век, то есть до 17 минимум века использовалось слово «люден» вместо слова «люди». Причем только исключительно во множественном числе использовалось это слово, никогда в единственном. Кстати, это касается тоже русского языка. Мы говорим «люди», но «человек». Да? И в слово «стоит» в смысле «стоит». То есть город стоит на том же месте. Вот. Меня всегда это тоже поражало, когда я встречала это в текстах. То есть это вот настолько ярко бросалось. «Хайкер дезихтерюх нар Слафенбюрг, вар Флардинген нюс стоит». Он вернулся назад в Слафенбюрг, где Флардинген теперь стоит. Все, тоже использовалось это слово вплоть до хроник, напечатанных в 17 веке. То есть, да, вот такие вот встречались, просто не разбирая слова, которые конкретно вот читаются, слышатся, даже по-современному вполне понимаемы. Лена? Да, понятно. Значит, встречаются все-таки, да, вот славянские языки. Встречаются, да. Слова. Угу. Так, следующий вопрос от Витязя у нас. Здравствуйте. Для чего в странах СНГ избавляются от русского языка? Ой, ну это не ко мне вопрос, это вопрос к политикам и руководителям страны. Я думаю, что народ сам вряд ли бы заинтересован. Чем больше ты иностранных языков знаешь, тем лучше для твоего мозгового развития, общего уровня развития. Это вопрос к руководителям стран, для чего это они делают и за какие деньги они покупаются. Да, к сожалению, да, совершенно верно, Ольга. Следующий вопрос задает Ирина. Ольга, а сами голландцы вообще в курсе такого происхождения слов? Они интересуются этим и как относятся к этому? Нет, и не интересуются. Они интересуются, потому что им никто не говорит. Дело в том, что эта тема совершенно закрытая, совершенно неосвещаемая, и вообще ее нет. Голландцы ни сном, ни духом об этом, они вообще ничего не знают. У меня была одна небольшая лекция среди небольшой группы голландских говорящих людей. Ну, на меня смотрели с очень широко раскрытыми глазами, хотя я приводила факты из хрони, говорю, вот смотрите здесь, вот здесь. То есть они как будто вот думали, что я с другой планеты и вообще не понимали, о чем идет речь. И это понятно, это естественно, потому что нигде вообще никаким образом об этом не говорится, не упоминается. И даже если вот мы говорим, допустим, вот откуда у меня потянулся клубочек насчет голландских хроник, я стала искать этимологию названий голландских городов. И вышла на то, что Утрехт назывался когда-то город Вилтенбюрг. Естественно, меня заинтересовало, почему Вилтенбюрг, и как бы стал разбирать вот этот следующий кусочек цепочки. Так вот, в принципе, в голландском Википедии стоит, что Утрехт назывался Вилтенбюрг, но это внизу текста, маленькими буковками. Так вот вообще, фраза, которая даже не бросается в глаза. То есть даже если об этом говорят, это стараются засунуть в самый конец или в самый дальний угол, чтобы на это не обратили внимания, и человек не заинтересован и не кликнет на эту сноску, и дальше не пойдет и не будет этим заниматься, потому что поставили информацию таким образом, чтобы он просто ею не заинтересовался. Так что нет, никто не знает и даже понятия об этом не имеет. Лена. К сожалению, к большому, великому сожалению, да, и не интересуется, видимо, этим, да. Но, может быть, будем надеяться, что кто-то хотя бы заинтересуется. Лен, ты знаешь, они не интересуются, потому что не знают. Они бы, может быть, и заинтересовались, если бы где-то что-то дали, какую-то информацию. Им не только дают, они ее прячут, совершенно прячут. У меня есть один голландский соратник, молодой юноша, который ходит по архивам, там что-то по своей теме ищет. Мы с ним беседовали на эту тему, он говорит, ну я просто чуть больше продвинут, чем остальные, ну, говорит, и то ты для меня такие вещи говоришь, говорит, я не могу, мне очень трудно тебе поверить. Хотя ты мне приводишь факты, но мое сознание не готово повернуться в эту сторону. То есть люди не готовы даже воспринимать эту информацию. Ясно, ясно. Ну, будем надеяться, что они потихонечку, как и русские люди, начнут просыпаться от чаромутия. Мы приложим к этому усилия. Совершенно верно, да. Ирина реплику написала. А вы обращали внимание на маленьких детей? Многие дети говорят сначала не полностью слово, а только согласные. Ну, есть такое, я замечала, да, действительно. У моих детей такого не было. Но, возможно, да, возможно, такое-то, да, безусловно. Но вы знаете, я вот вспоминаю из Чайковского, по-моему, у него есть книжка про детей и как они забавно говорили. И там он приводил такую реплику девочки, которая, значит, попользовалась мамиными духами и сказала, говорит, мам, я вся такая духлая и пыхлая, да, то есть имея в виду, что она духлая и пахнет духами. То есть, в принципе, да, язык настолько изгибаем, что вот духлая, и, в принципе, мы все понимаем, что она имела в виду, что она вот побрызгалась духами. Вот. Я к тому, что, да, язык очень такой гибкий инструмент. Да, совершенно верно. У меня младшая дочь тоже в детстве говорила, что эти колготки колечные. Ну, то есть они колятся. Это понятно было, да? Дети две великие словообразователи. Вот с них примерно надо брать. Да, совершенно верно. Так, Василий Васильевич написал тоже реплику. Слово «дочерь», точно как записано по-голландски, используется до сих пор, дающее чрево. А, интересное замечание. Дочерь, как дочь с ер, дохтер. Ну, да, то есть вот до, дающее, да, и чрево. Да, а, ну, да. Тогда можно, да. Матерь, матер, матерь. Ну, надо над этим подумать. Хотя, как вариант, да, очень возможно. Но над этим надо думать. То есть каждое слово надо, естественно, через себя пропустить. Да. Ясно. Дальше. Ксения Ордо задает такой вопрос. Гоя, она пишет, есть и в славянском «добрый молодец». И название, данное иудеями для несоплеменников, связано ли это слово с культурами народов? С культурами народов, да, вот так она написала. Я тоже заметила это совпадение. Да, очень такое своеобразное совпадение. Но я не готова говорить о какой-то связи между этими словами, потому что фактов и данных достаточно мало, и я конкретно вот этим моментом не занималась. А сказать что-то, что окажется неверным, ну, было бы некомпетентно. Поэтому, пожалуй, я не отвечу на этот вопрос, потому что не занималась этими словами так глубоко, именно в том контексте, в котором задан вопрос. Угу, ясно. Хорошо. Следующий вопрос задает Ирина. Ольга, а вы издаете книги на русском, голландском? Хороший вопрос. Нет, на голландском книги не издаю, но у меня есть работы, которые, я надеюсь, когда-то напечатают. Нет, пока на русском языке книг тоже нету. Я беседовала с несколькими издательствами, но пока беседы эти зависли. Хотя, конечно, это очень жаль. То есть пока ничего нету, к сожалению. Угу. Да, Оля, ну мы будем надеяться, что все-таки твои книги появятся вскоре. Вот, я была бы очень рада, потому что, в принципе, все уже готово, лежит и готово к изданию практически, да. Но этот процесс очень сложный. Но опять же, в условиях коронавируса и так далее, и тому подобное, всегда найдется какая-то отговорка. Вот. Ну, надеюсь, что все-таки процесс двинется с места, и у нас что-то получится. Да, я тоже надеюсь, что ты преодолеешь все сложности, скажем так. Вот твои слова и Богу в уши, как говорила моя бабушка. Обязательно, да, совершенно верно. Так, Михаил СТ написал реплику. Замечательно, Ольга. Еще вначале хотел написать, что стоит глубже изучать русский язык с забытыми словами. Проще понять иностранный. Вот да, с вами согласна на 200%. Вот я об этом тоже всегда говорю. Ребят, иностранные языки нам нужно учить и знать, и понимать. Не для того, чтобы, вот я уже сегодня эту фразу говорила, чесаться барское крыльцо и говорить, ах, мы знаем иностранные языки, мы круты. Нет, их надо изучать, чтобы понимать менталитет этого народа, скажем так, нашего соседа, да, и понимать, что они о нас думают. Но не более того, если вы выучите славянский язык, неважно, белорусский, русский, украинский, польский, вы будете понимать всю практическую, ну, половину Европы. Потому что, сидя за одним столом, допустим, там с теми же поляками, мы легко друг друга понимаем. Ну, где-то на пальцах, безусловно, но мы понимаем друг друга. То есть если у нас в школе вместо, ну, не вместо, а параллельно к английскому будут давать еще древнеславянский язык, да нам ничего больше не надо. Мы будем знать, понимать все языки всех европейских народов. Ну, доведите в школу древнеславянский, ну, хотя бы пока факультативным предметом. Я думаю, что это просто было бы гениально. Ну, насколько это реально, другой вопрос. Лена. Да, это тоже. И моя мечта тоже. Да, мечта. Чтобы, да, совершенно верно. Пока мечта, но надеемся, что она когда-нибудь воплотится. Михаил СТ написал реплику мне, Оля. Да. Елена, иначе хлеб по-карельски, финский, лейпя, да, вот то, что я говорила, а с двумя точками наверху читается как йо, а лепить. Угу. Да, Михаил, я привела этот пример. Почему? То есть вот это слово, когда я увидела его, лейпя, да, без перевода, то есть без русско-финского словаря, я поняла, что он обозначает, что оно обозначает. Что оно обозначает? Слово хлеб, потому что хлеб идет от слова лепить. Вот я к чему это говорила. Вот, ну, он здесь немножко как бы уточнил. Угу. Так, дальше. Справедливость задает вопрос. Здравствуйте. Как любовь и душа на голландском и есть ли созвучие? Так, любовь – ливде, душа – хейст. Ливде и хейст. По-моему, созвучия нету. Вообще никакого. Ну да. Я ответила на вопрос. Ну да, да, совершенно. Не слышим, во всяком случае, этого. Нет, да, вообще, созвучия. Да. Угу. Так, еще один вопрос задает Анастасия С. А как все вышесказанное можно применить к современности? Ну, меняется язык, а нам какое до всего этого дела? Вот так вот задает вопрос Анастасия. Да, Анастасия, спасибо за вопрос. Так, некое коварство в нем слышится, но отвечу на него так. Дело в том, что родное слово – это, на мой взгляд, самое дорогое и самое дешевое, что есть у человека. За него не надо платить, оно дано тебе судьбой уже, ну, как бы, от твоего рождения. Но без него трудно, почти невозможно жить, ибо родное слово есть частичка тебя, песня мамы, подвиг деда, сказка, былина. То есть это все, что тебя окружает, это твой мир, твой родной язык. Если он родной, а не замененные какими-то выскребышими словами из другого языка. Самый первый и беспроигрышный способ лишить человека его корней – это отрезать его от своей культуры, подчинить его себе, это ограничить его возможности говорить на родном языке. И помните, я вам говорила пример, когда маравов переводили на латиницу, Оно, правда, оставили язык. Но это лужицы, палапские славяне, которые были все онемечены, а до этого говорили на славянском. А сейчас практически этот язык там лужицкий только что и сохранился. Я вам говорила про ирландцев, которым запрещали на протяжении столетия говорить на родном языке. Надо сказать, что мы тоже, увы, говорим даже сейчас уже давно не русским, не славянским языком. Нам кажется, что это не так, но набор слов даже современной молодежи кардинально расходится со словарным запасом поколения, ну, которого даже сегодня ну, где-то чуть за 40. Я понимаю моих молодых там, родственников, юношей, девушек, но это совершенно не тот язык, на котором говорю, например, я или мои ровесники. Происходит процесс лишения русских их исконного языка. Ну, я в данном случае говорю о русских, но я говорю, в общем-то, в целом о всех славянах. Под эту категорию попадают и сербы, и украинцы, и белорусы, и поляки. Потому что происходит процесс лишения исконного языка и подмены его неким суррогатом, английскими, в частности, заменителями. Но этот процесс лишения и закошмаривания языка начался не вчера. На всех славянских языках германец называется немец. На всех славянских языках, и именно славянских, это люди немцы. Люди потерянные, люди, лишенные своих корней. Они стали для нас, для славян, немыми. Но не только немыми. По-белорусски «неметь» переводится как «не иметь». «Не иметь», то есть что-то потерять, «не иметь». Немцы – алатинизированные славяне. Не только онемели и стали немыми, они лишили своей идентичности, перестали иметь свою речь. И это очень важно в понимании тех процессов, которые происходят в истории и в мире. Страшна и трагична, на мой взгляд, судьба западных славян, алатинизированных и онемеченных. Даже если вернуться опять же к голландцам, у голландцев существовал свободный строй слов в предложении. Были склонения, существовали окончания слов в существительных для связи слов в предложении. Было два или более отрицания. Не было артиклей, но опять же об этом, возможно, в другой беседе. Голландские слова имеют ну, практически 100% совпадение со старославянскими. Но появились злопыхатели, поделили мир на Европу, Азию. Потом Европу на западную и восточную. Потом Европу поделили на народы, на языки. Ну, девиз у этих злопыхателей «разделяй и властвуй». Опять же, это сводится к языку, к истории, к культуре. Вот вы знаете, я сейчас приведу вам интересную цитату. Правда, она касается британцев. Но если мы вместо слова «британский» вставим слово «голландский» и ставим слово, ну, даже «русский», все будет то же самое пониматься и читаться. Хотя слова эти были написаны 2000 лет назад. Вот как пишет интересно латинизация британских островов римский историк Тацит. Цитата. «Больше того, юношей из знатных семейств он, Агрикола, стал обучать свободным наукам. И те, кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия. За этим последовало и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу. Так мало-помалу наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились к портикам, термам и изысканным пиршествам». И тут внимание. «И то, что было степенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими, неискушенными и простодушными, образованностью и просвещенностью». Ну, блин, простите, за 2000 лет вообще ничего не поменялось. Цитата дана из книги Даниэля Кристофера «Романизация Британии». А ведь, я повторю, за 2000 лет ничего не изменилось. С большим энтузиазмом и лукавством находят кукловоды мира среди славянской интеллигенции наиболее талантливых, одаренных людей, молодежь, посылают их на различные конгрессы, показывают прелести, в кавычках, западного образа жизни, бесплатно обучают их на всевозможных семинарах, кому-то серебрят язык, но, как правило, все происходит очень искренне и открыто, дружелюбно, в рамках поставленных кукловодом целей. И вот уже славянский талантливый мальчик или девочка – это оголтелый ненавистник всего русского, русского образа жизни, этого, в кавычках, ужасного менталитета. Ребята – циничные оппозиционеры, вскормленные продуманными подачками злопыхателей. И ах, Таци, твои слова актуальны поныне. Рангнах Остен, на мой взгляд, за 2000 лет, только продолжается. А нам какое до всего это дело? Это такое, что если мы продолжать будем в том же духе, то станем, как голландцы, иванами, забывшими свое родство. Вот как-то так, Лена. Да, совершенно верно. Благодарю, Оля, за такой развернутый ответ. Конечно, он заставляет действительно задуматься, немножко грустно становится от этого явления, да, но ничего не попишем. Все-таки будем надеяться, что поворот в обратную сторону, он уже произошел и происходит, скажем так, и мы потихонечку будем возвращать, скажем так, да, и наши традиции, и нашу культуру, и наш исконный язык. Будем надеяться, что он не забудется. Ну, вот. Маховик уже запущен, это факт. Главное, чтобы нам дали возможность, эта фраза «нам дали возможность маховик этот разогнать» и поехать. Потому что процесс запущен, но насколько быстро он будет идти, будет зависеть от нас именно. Потому что, мне кажется, мы теряем молодежь, именно мы. И от нас зависеть будет на то, в каком направлении наш паровоз поедет. Да, совершенно верно, да. У них немножко другие задачи, скажем так, да, в рамки которых их поставило, ну, современное время, скажем так, да. Поэтому очень сложно направлять, как бы, их в нужную сторону. Но будем стараться все равно. Ну что ж, Оля, это был последний вопрос из чата. И по традиции я предлагаю тебе, Ольга, сказать нашим слушателям несколько добрых слов. Ну, я не добрая обычно, такие наставительные слова говорю. Ну, да, можно. Пожалуйста, что ты считаешь нужным? Да, мне кажется, очень важно сказать следующее, друзья. Давайте мы применим максимум усилий, чтобы сохранить нашу речь. И будем говорить по-русски русскими словами. Белорусскими, украинскими, сербскими, словацкими, в данный момент это не важно, славянскими словами, а не суррогатами, словозаменителями. Потому что если мы этого не будем делать и не будем передавать нашу славянскую речь своим детям, мы можем поддаться моде, искушению некому сребролюбия, и нас, в общем-то, ждет, как я опять уже говорила, участь голландцев. Голландцев, которые когда-то были славянами, а стали иванами, позабывшими свое родство. Ведь недаром эта пословица существует и держится в русском языке до сих пор. Давайте будем любить нашу родную русскую славянскую речь. Лена. Да, благодарю тебя, Ольга. Благодарю за сегодняшний эфир тебя и за ответы на вопросы. Я от всей души благодарю наших уважаемых слушателей за интересные вопросы и реплики. Я желаю всем благополучия, здоровья и всего самого доброго. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.